Глава 12. Диана. Ничего не меняется. Все незыблемое вечно. Дмитрий Семенович Астахов, дожидающийся свою непутевую дочь в гостиной квартиры, которая была вроде как мне подарена. Наша встреча могла состояться только на этой территории. Его новая жена и ребенок неприкосновенны. Прошлое в лице меня не должно потревожить их покой. Кроме того, подобные инциденты не принято придавать огласке даже внутри семьи. Все уже привыкли к тому, что Диана — паршивая овца, но иногда, когда эта самая паршивая овца зарывается, наступает время ставить ее на место. Для этого существует моя квартира, формально моя. Официально она принадлежит папочке, как и все в этом дерьмовом городе. Подозреваю, он рассчитывает, что и я тоже. Но всякий раз на этом обламывается. «Я тебя внимательно слушаю», — произносит отец, когда я плюхаюсь в кресло напротив него и достаю вейп. «Не вздумай». Швыряю его на стол и с ненавистью смотрю на отца. «Ты про универ?» «Я плохо помню, что там было». «Я тебе расскажу». Отец спокойно смотрит сквозь меня, не меняясь в лице, небрежным жестом бросает на стол бумажку. «Ты переборщила с наркотиками. Валялась на задних рядах, потом написала вот этот бред и зачитала его вслух преподавателю при всех». «А, только и говорю я». Беру листок со стола и пробегаю его глазами, ловлю себя на том, что ухмыляюсь. «Признаться честно, как я зачитывала свой шедевр, не помню, как писала смутно. Похоже, это был тотальный недопередоз. Картина ясна. Ники приехала в клуб, насвистела Робу о том, что со мной происходит. Роб увидел меня и предпочел избавиться от проблемы сразу и кардинально. Да, что ни говори, а карма — штука квадратная». «Я сука», — говорю я, пожимая плечами. «Мы закончили?» «Нет». Он говорит совершенно спокойно, но в голосе его я слышу нотки, от которых мне хочется стать прозрачной и незаметно слинять из комнаты. Дмитрий Семенович Астахов, пожалуй, единственный, кто до сих пор обладает даром заставить меня чувствовать себя беззащитной, не прилагая к этому особых усилий. Молчу, скрестив руки на груди. Защитная поза, знаю, но ничего не могу с собой поделать. «Я тебя предупреждал. Мне надоело постоянно общаться с людьми по поводу твоих выкрутасов», — спокойно произносит отец. «Поскольку ничего адекватного в ответ я не услышал и услышать не надеюсь, все твои карты будут заблокированы. Продукты тебе будут доставлять, в университет отвозить, забирать и привозить обратно». «Посадишь меня под домашний арест?» От такой перспективы бросает в холодный пот, но я стараюсь этого не показывать. «В твоем случае за это надо благодарить. Еще одна подобная выходка, и ты отправишься в клинику, из которой никогда не выйдешь. Я ясно выразился». «Вот, значит, как. Почему-то мне становится на удивление легко и спокойно. Так бывает, когда принимаешь решение и знаешь, что отступать больше некуда». «Следующего раза не будет», — отвечаю я с улыбкой. «Хорошо, что мы друг друга поняли». «А вот это вряд ли, хотя это абсолютно не важно». В голосе отца нет эмоций, ему все равно, почему я совершаю тот или иной поступок, ему плевать, что я подсела на наркоту. Имя Астахов всегда должно оставаться чистым, и для этого сделают все, что надо. Преподаватели в моем универе, соседи, которые были свидетелями, чего бы то ни было, где бы что ни произошло, это забудут, сотрут из памяти, уничтожат, если это в интересах Дмитрия Семеновича Астахова. Мой личный интерес к тому, как он будет разбираться с моим телом, которое найдут в ванной завтра утром, чисто спортивный. Сколько будет сожалеющих, которые пожелают выразить соболезнования моему отцу? Наверное, все товарищи, прошедшие курсы анус-лизинга, которые были на юбилее, возможно, даже больше. Отец выходит из комнаты, не глядя на меня, а я сижу и смотрю в одну точку. Слышу, как он что-то говорит Олегу, как за ними закрывается дверь. Но это все извне. Это уже другой мир, быть в котором мне осталось совсем недолго. Порошка осталось тупо на одну дозу, может, чуть больше. Но мне многое не надо. Для смелости или для дурости? Часы показывают 9:30 вечера. Пытаюсь вспомнить, где я оставила свой мобильник, но не могу. Да и нафига он мне теперь? Дожидаюсь нужного эффекта, когда крыша понемногу начинает отъезжать, и тащусь в ванную. Открываю сначала горячую, потом холодную воду, оглядываюсь в поисках чего-то подходящего и матерюсь. Тут ничего толкового нет. Пока я раздумываю, разбить зеркало или сходить на кухню, сознание подвисает от наркоты. Раздается звонок в дверь, разглядываю слишком четкое контрастное отражение, играющее цветами, и не двигаюсь с места. Вожу пальцами по запотевающему стеклу. «Я хотела бы, чтобы наступило утро». Не могу вспомнить, откуда эта фраза. «Ах, да, это просто мои мысли». Вспоминаю, что за дверью кто-то ждет. Как я дохожу до прихожей, помню смутно. Звон в ушах идет по нарастающей, перед глазами мозаика складывается в космические корабли и совершенно невероятные конструкции. Все происходит, как в замедленной съемке. Рука сама собой ложится на замок. Пальцы автоматически сжимаются и поворачивают против часовой стрелки. Делаю вдох, а выдох срывается какими-то хриплыми, неудачными попытками. Сердце колотится в бешеном ритме. Чувствую во рту солоновато-металлический привкус. Поперхнувшись кровью, все еще пытаюсь ей дышать и тяну дверь на себя. Последней осознанной мыслью мелькает вопрос. «Кой хрен я открыла дверь? И кому?» Огненный шар ослепительно яркой боли взрывается в моей голове, и, падая в темноту, я кричу. Я и не представляла, что в аду все будет до омерзения реалистично. Высокие белые потолки, точечные светильники и отвратительный писк откуда-то справа. Правда, уже в следующий момент, когда отступила первая меланхолия от возвращения в этот мир, меня захлестнул дикий панический ужас. Многие люди не любят больницы, я же их боюсь, иррационально, подсознательно и безумно. Эти ощущения можно сравнить со страхом ребенка, который боится остаться один в темноте. Когда мне было 9, мы с мальчишками в коттеджном поселке поспорили, что я девчонка, поэтому засу перейти глубокое озеро. Дело было в конце марта, а лед был тонкий. Но кто в 9 лет думает о последствиях? Разумеется, гораздо страшнее показаться трусихой, нежели чем расстаться с жизнью. Я пошла, проломила лед и ушла под воду. Пацаны заорали, как ошпаренные, и ринулись кто куда. Поблизости оказалась семейная пара, которая вышла на весенний променад. И именно им вселенная обязана тем, что я все еще существую. Мне относительно повезло. Относительно потому, что двусторонняя пневмония, которую я заработала, только чудом не отправила меня на облака. Время, проведенное в больнице, я запомнила на всю жизнь. Недели две врачи вообще не могли сказать, буду я жить или нет. Я валялась в палате с температурой под 40, заходилась в кашле. А местный медперсонал плавал у меня перед глазами, как медузы в августовском море. Вечерами, когда меня совсем накрывало от температуры, я тряслась и в ознобе, и ждала только одного, когда же наступит следующий день. Утром становилось немногим лучше. Я забывалась во сне. Часам к 2 меня будили, чтобы сделать укол. Остатки времени до вечера его я ждала, как настоящего чуда. Я проводила, закутавшись в одеяло и отвернувшись от окна. Яркий свет бил по глазам резкой болью. После того, как вечер наступал, я укрывалась одеялом с головой и плакала. Тогда мне было по-настоящему страшно. Я мало что знала о смерти и еще меньше о жизни, но мне безумно хотелось жить. Это ощущение запомнилось навсегда. Полная неизвестность, озноб, галлюцинации, темнота, страх и абсолютное равнодушие со стороны отца. Он приезжал меня навещать пару раз, кажется, чтобы показать, какой он хороший. Я чуть не умерла, Я хорошо помнила, как в больнице умерла мама. Я до последнего приходила и видела, как она тает у меня на глазах. Это впечатало мой детский страх в подсознание на таком уровне, что он был жив во мне сейчас. Пробуждение оказалось сродни кошмару. Больничная палата, пусть и комфортабельная, капельница, оборудование, мониторы и поблизости. Никого. Я не могла знать, что произошло за то время, что я была в отключке, но обещание отца упрятать меня в клинику запомнила хорошо. Именно поэтому сейчас первым делом начала быстро сдирать с себя все датчики, выдернула иглу капельницы и, сбросив одеяло, резко поднялась. Слишком резко и не рассчитав свои силы, я еле успела зацепиться за край кровати перед тем, как полетела на пол, стягивая на себя одеяло. Когда в палату вбежала медсестра, я уже пыталась подняться, а на ее попытке помочь мне попыталась ее оттолкнуть. Потом, наоборот, вцепилась в плечи, крича о том, что я здесь не останусь. В палате появился кто-то еще, и я осознала, что моя попытка расстаться с этим миром закончилась ничем. Это открытие стало, пожалуй, даже более неприятным, чем то, что я очнулась в больнице. Они что-то говорят, укладывая меня обратно на постель. До меня доносится только обрывок разговора. «Еще будем капать, Михаил Антонович?» «Нет, достаточно. Единственное, в чем я явно отдаю себе отчет, я в больнице. Навсегда. И ко мне никто никогда не придет». Я кричу, отталкиваю медсестру, и она падает на пол. Рывком бросаюсь вперед. Мужчина в белом халате что-то кричит, я не воспринимаю ни слова, да и не хочу понимать, потому что единственная цель — это вырваться отсюда, сбежать неважно куда. Меня перехватывают у дверей двое. Я вырываюсь и кричу. Ни единого осмысленного слова, какой-то полузвериный вой. Сейчас я и вправду хотела бы быть зверем, иметь силу и возможность вырваться, получить свободу. Кажется, я на какой-то миг отключаюсь, потому что игла капельницы входит в вену, перед глазами все плывет. Но до того, как сознание угасает окончательно, я продолжаю рваться из последних сил. Новое пробуждение. И на этот раз меня встречает полумрак, разбавленный неярким освещением. Из множества точечных светильников горят только 5, остальные выключены. Прислушиваюсь к звенящей тишине, сквозь которую издалека пробивается звуковой фон работающей аппаратуры. Поворачиваю голову и замираю. В кресле, стоящем рядом с моей кроватью, сидит Шмелев. Сидит с таким видом, как будто все так и должно быть, и читает какой-то журнал. Признаться честно, я думала, что меня уже ничем нельзя удивить, хотя сейчас я склонна считать, что его присутствие — глюк, следствие продолжения действия наркоты, а если это глюк, значит, можно все. «Эй», — говорю я ему, — «тебя здесь быть не должно, не находишь». Шмелев опускает журнал и смотрит на меня, а я лежу и думаю, что он да нельзя реальный. Прикидываю, смогу ли я до него дотянуться и потыкать пальцем в коленку, чтобы проверить на материальность. «Нахожу», — отвечает шмелевский глюк. «Но поскольку я здесь, ты могла бы сказать мне спасибо». «За то, что ты здесь?» — интересуюсь я. «Спасибо». Глюк смеется, и в кои-то веки это не звучит оскорбительно. «У меня сейчас все заторможено, не только мыслительные процессы, но и реакция. И все-таки я тянусь рукой, необремененной иглой капельницы, и тыкаю его пальцем в ногу. «Ты реальный», — почти обиженно говорю я. «Абсолютно». «Тогда что ты здесь делаешь?» Андрей. «Хотел бы я знать, что...» «Все началось с вечера на юбилее Астахова. Если бы я хоть раз остановился и задумался о том, что произошло тогда, сейчас все было бы по-другому. 19-летняя девица, перебравшая на праздники собственного отца. Что можно за этим разглядеть? Я никогда не отличался особой внимательностью к людям. Она могла бы не прийти на этот юбилей. Джина могла бы поехать сама, но отправила меня». В итоге дочь Астахова, споткнувшись, рухнула на меня, а я ее подхватил. С этого все началось. Я всегда гордился своим опытом и умением читать людей с первого взгляда. Но в том, что касалось этой девчонки, я допустил сразу несколько ошибок. Во-первых, я изначально видел в ней типичную золотую девочку, избалованную дочь богатых родителей, ни в чем не знающую отказа и безумно влюбленную в саму себя. За всем этим я упустил надлом, то самое, что неизбежно ведет человека к грани. В самовлюбленных, эгоистичных молодых девицах подобное напрочь отсутствует, у нее же было выражено в гипертрофированной форме. Отчаянность, граничащая с безумством, и приглушенный инстинкт самосохранения. И еще одно. В отличие от большинства представителей золотой молодежи, она не была в себя влюблена, скорее ненавидела. Сильнее ненависти к себе в ее жизни было только одно — одиночество. Какое мне было до всего этого дела? Слишком много вопросов к самому себе, спровоцированных одной единственной девчонкой. Диана была в двух шагах от смерти. В тот вечер я подвез Олесю до ее дома, но не успел даже повернуть на проспект, когда она позвонила мне. В клинике Михаила, куда мы ее отвезли, она была без сознания с вечера четверга до утра субботы. Честно говоря, я не знал, что мне делать с этим. Михаил Артамонов, талантливый реаниматолог, нарколог и по совместительству мой хороший знакомый, сразу меня предупредил, что Диана может не прийти в себя достаточно долго. И если это затянется, могут произойти необратимые изменения в коре головного мозга. Когда я позвонил ее отцу, Астахов даже не потрудился приехать. Прислал своих громил, которые вроде как должны были все выяснить на месте, а доложить ему. Возглавлял их горилла по имени Олег. Ему я и изложил всю информацию. На что тот заявил мне следующее. «Мы ее забираем, перевезем в другую клинику. Надеюсь, вы понимаете, что это не должно никуда просочиться». В этот момент Астахов показался мне гораздо большим чудовищем, чем в тот момент, когда я читал документы, которые мне принес Гордеев. Потому что даже у самых поехавших авторитетов существовало понятие «родная кровь». «Стая!» Ему же было плевать, выживет Диана или умрет. Все, что его интересовало, — это его репутация. «Диана останется здесь». Эта клиника и ее персонал вполне способны обеспечить ей достойный уход. Холодно сказал я горилле. Если сомневаетесь, можете почитать научные работы Артамонова и информацию о нем. Олег посмотрел на меня так, будто слова «почитать» и «научные работы» в его мозгах звучали на японском. Хотя, возможно, я ошибался, и он просто прихеривался. Играл на дурака, чтобы показаться тупым исполнителем. Как бы там ни было, он отошел на созвон с Астаховым, а когда вернулся, сказал, что Диана может остаться. Когда Михаил набрал меня в субботу сообщить, что Диана пришла в себя, я никому ничего не сказал, поехал к ней сам. У меня не было ни малейшего желания заниматься самокопанием, поскольку причину я знал прекрасно. Кира, она тоже могла бы быть сейчас жива, если бы в свое время кто-то оказался рядом и не поленился довести до клиники, где ей могли спасти жизнь. Если бы я оказался рядом, но рядом никого не оказалось. Глядя на Диану, я думал о Кире и впервые за долгое время чувствовал, насколько это больно жить без нее. Долгие годы я консервировал в себе прошлое, но стоило Диане появиться в моей жизни, как плотину прорвало. Все, что было не прожито, не прочувствовано, вырвалось наружу, я понятия не имел, что с этим делать. Диана ждала, что я отвечу, а мне было нечего сказать. «Потому что ты на нее похожа, это вряд ли то, что ей стоит слышать сейчас. Потому что из-за тебя я снова чувствую». Сообщать ей такое я тем более не видел смысла. Поэтому сейчас закрыл журнал, бросил его на столик, достал из кармана ее смартфон, который захватил в тот вечер из квартиры, и протянул ей. «Поправляйся». У нее холодные руки, я чувствую это, когда она касается пальцами моей ладони, забирая телефон. Повезло, что она пришла в себя. Как сказал Михаил, давление было очень высоким и упало слишком резко. Могла бы сейчас валяться в коме или стать полной идиоткой. В любом случае, начиная с настоящего момента, меня это не касается. По крайней мере, я так думаю, до той самой минуты, как в дверях слышу ее голос. «Забери меня отсюда!» Это заставляет меня остановиться. Не слова, голос и интонации. Я не имею ни малейшего представления, чем вызван этот полустрах, полуотчаяние, но от них становится не по себе. Ощущение из детства, если провести наждачной бумагой по стеклу. Что-то вроде, только на уровне подсознания. Оборачиваюсь, смотрю на нее, стараясь не замечать того же самого в ее глазах. «Ты же знаешь, что я не могу». «Это частная клиника», — она говорит севшим голосом и отводит глаза. «Здесь можно все. Я подпишу все, что угодно, заплачу сколько надо. Я не могу здесь оставаться». «Надо было думать об этом тогда, когда ты накачивалась наркотиками. Я не испытываю к ней жалости, ни малейшей, но смотрю на нее и не могу понять, что заставляет меня чувствовать себя настолько мерзко. Жалость — унизительное чувство для любого человека, но дело сейчас не в ней. Что-то другое заставляет задержаться в этой палате, чтобы поймать ее взгляд. Но Астахова отворачивается к окну, а я выхожу за дверь, и последнее, что слышу перед тем, как закрываю ее — «Ты прав». Иду по коридору и думаю о том, что девчонка не приходила в себя 2 дня, и на ее смартфоне не было ни единого звонка отца. Вдохнув морозный воздух полной грудью, начинаю спускаться по лестнице. До стоянки, на которой я оставил машину, по территории клиники идти 5 минут. Вернусь домой, снова засяду за работу. Какое мне дело до того, что она останется в больнице? Какое мне дело до того, что заставило ее произнести те слова так? Какое мне дело до того, что предпримет ее отец по этому поводу? Извечный вопрос. Какое мне дело до того, кто остается за моей спиной? Никакого. Потому что ты давно мертв. Именно это она сказала мне тогда. Но и не только. В себе эта девчонка видит все свои червоточины и не отрицает ни одну из них. Равно, как и не старается исправить. А я разве стараюсь? Достаю сигареты, прикуриваю и жадно затягиваюсь. Вытаскиваю смартфон, звоню Михаилу. Он отвечает не сразу, но первые его слова заставляют улыбнуться. «Жить будет!» — это радует. «И, возможно, даже счастливо. Лично смотрел ее сегодня днем. Феноменальную твоя девочка закатила истерику». «Я хочу ее забрать», — говорю я, даже не отрицая, что она моя. «Андрей!» — в его голосе слышатся просто убийственные интонации. «Ты же знаешь правила!» «Плевать я хотел на правила!» «Это не опасно?» «Если не решит добить себя очередной дозой сразу после того, как ты ее заберешь, то нет. Судя по анализам, она еще на стадии привыкания, но еще пару недель в таком темпе, и будет достаточно. Капельницы, я умею их ставить». Перед глазами снова возникает Кира. «Позвонишь своим коллегам?» — коротко интересуюсь я. «А есть способ от тебя отвязаться иначе?» «Зараза!» «Я давно пролечился», — говорит он и отключается до того, как я успею вставить хотя бы слово. Толстый врачебный юмор. Докуриваю сигарету и еще несколько минут стою на крыльце. Думать о ней странно. Думать о ней столько — уже клиника. Не просто думать, я ведь понимаю, на что я сейчас подписался. Астахова Диана Дмитриевна. Беспрецедентно иррациональная девчонка. Я давно не встречал женщин, подобных ей. Можно было бы назвать ее продуктом своей системы, но сейчас я прекрасно вижу, что это не так. Она исключение из правил, и, понимая это, упорно пытается в себе это сломать. Я никогда не пытался идти по встречной, даже если становилось совсем невыносимо, и именно поэтому мне никогда ее не понять. Я видел перед собой другой образ. Я ошибался. Впервые за долгое время. Врач выходит ко мне на крыльцо, приглашает в приемный покой и уже там объясняет, что нужно делать. Я внимательно слушаю. На словах «можете ее забрать» ко мне приходит окончательное осознание того, что я сейчас делаю. Открываю дверь в палату и останавливаюсь на пороге. Она лежит, отвернувшись к окну, закутавшись в одеяло, и даже не реагирует, когда я подхожу ближе. «Собирайся», — говорю я, — «отвезу тебя домой».